«Еще одна реклама, доктор! Вы видели эти рекламные щиты?» Насупившись, доктор Франклин ускорил шаг. Пробежав по больничной лестнице, он резко свернул к автостоянке, стараясь не обращать внимания на высокого молодого человека в запыленном рабочем комбинезоне. Тот издалека махал рукой, пытаясь привлечь к себе внимание, но, увидев, что доктор старательно избегает встречи, кинулся ему наперерез. «Доктор Франклин, новая реклама!» Никак не реагируя, врач стремительно обогнал читу старцев, возникших на его пути. Но от стоянки его отделяла добрая сотня ярдов, а голос преследователя звучал уже совсем близко. Франклин махнул рукой и покорился неизбежному. «Ну что вам теперь понадобилось, Хэсуэй?» Доктор попытался перехватить инициативу в разговоре. «Мне надоела ваша маниакальная навязчивость. Неужели это трудно усвоить?» Хэсуэй ответил врачу пристальным взглядом из-под всклокоченной шевелюры. Затем рукой, больше напоминающей лапу медведя средней величины, он откинул волосы со лба и лучезарно улыбнулся, радуясь, что все-таки сумел задержать доктора. «Вчера вечером я звонил вам, док, но ваша супруга, узнав мой голос, все время бросала трубку. Спокойно, как будто его это не задевало, сообщил он. Мне казалось невежливым тревожить вас в госпитале». Они разговаривали, стоя рядом с живой изгородью, которая надежно скрывала их от невысоких окон главного административного здания. Это немного успокоило Франклина. Слишком уж веселили его коллег регулярные встречи и громкие беседы с Хэсуэем. Доктор картинно расшаркался. «Вы на редкость деликатны, и я ценю это». Но Хэсуэй как будто и не замечал сарказма врача. «Все это ерунда, доктор. Есть куда более важная тема для разговора». Хэсуэй заговорил очень тихо. «Они приступили к новому строительству. Этот щит станет самым большим, около 100 футов в высоту. Его возводят на газоне рядом с дорожным полотном при въезде в город. Обратите внимание, рекламные щиты уже обступили все подъезды к городу. Они добиваются того, чтобы мы вовсе разучились думать и принимать решения». «Все горе именно в том, что вы слишком много думаете об этом», – возразил Франклин. «Вы уже несколько недель говорите только об этих щитах. Но на самом деле вы же не видели, чтобы они передавали какие-нибудь сигналы?» «Конечно нет, док. В том-то и суть, что их невозможно обнаружить». Он снова заговорил шепотом. Рядом с интересом поглядывая на них, прошли 3 санитарки. «Монтажные бригады снова вели ночные работы. Они прокладывают сверхмощную проводку. Сейчас монтаж уже почти закончен. Поедете домой и сами увидите, что пуск новой установки не за горами». «Могу поспорить, что это просто дорожные знаки», — раздраженно возразил Франклин. «В этом районе только что построен виадук. Прошу вас, Хэсуэй, ради всего святого, выбросьте вы хоть на какое-то время эту свою идею фикс. Думайте лучше о Доре и ребенке». «Я только о них и думаю». Голос Хэсуэя стал суровым. «Эти провода способны выдержать напряжение в 40 тысяч вольт. Строительные платформы загружены гигантскими стальными решетками. С завтрашнего дня их начнут монтировать на мачты по всей городской территории и загородят половину небосклона. Что же, по-вашему, это поможет моей жене и больному ребенку?» «Доктор, их необходимо остановить. Вы выдающийся врач. Вы способны это сделать. Помешайте им, пока они не превратили наши мозги в магнитофонную приставку». Невольно сочувствуя издерганному Хэсуэю, Франклин не знал, как прекратить ненужный разговор. Растерянным взглядом он выискивал в океане замерзших на стоянке автомобилей свою машину. Хэсуэй, извините, но у меня нет возможности продолжать этот затянувшийся и абсолютно беспредметный разговор. Не обижайтесь, но вам нужно обратиться к хорошему психоаналитику, пока навязчивые идеи не захватили вас целиком». Хэсуэй хотел возразить, но Франклин остановил его энергичным жестом руки. «Минутку. Если вы докажете, что любой из рекламных щитов, построенных за последние месяцы, подает управляющий сознанием сигналы, я немедленно отправлюсь с вами в полицию. Но таких доказательств у вас нет и быть не может. И вы сами прекрасно знаете это. Еще 30 лет назад было наложено вето на всякую психорекламу. И этого запрета никто не отменял. Любая попытка технической деятельности в этом направлении карается законом. Одно предположение, что возможно вести такую гигантскую атаку на мозги людей с использованием рекламных щитов, это просто химера. Отлично, док. Хэсуэй прислонился к капоту одной из машин. Можно было подумать, что он совсем не расстроен. Он смотрел на врача, не скрывая симпатии. «Что с вами происходит? Вы не можете найти свою машину?» «Это ваша дурацкая назойливость так на меня повлияла». Франклин достал ключ зажигания и прочел номер. NUN 299 56 367 21. «Не видите ее?» Хэсуэй неторопливо распрямился и начал неспешно просматривать ряды из тысяч машин, заполнивших стоянку. «Сложно найти, ведь они все не только одной марки, но и одного цвета. Всего 30 лет назад в продажу поступали по меньшей мере дюжины различных моделей. О расцветке я и не говорю». Франклин, в конце концов, отыскал глазами свою машину и двинулся к ней. «А лет 60 назад были сотни разнообразных моделей. Но нам внушили, что стандартизация весьма экономична. Она позволяет удешевить продукцию». Хэсуэй легонько постукивал ладонью по кузовам машин, мимо которых они продвигались. «А ведь на самом деле эти машины довольно дороги, доктор. Сравните нынешние цены и доходы с теми, что были 30 лет назад. Вы сразу поймете, что ваша нынешняя тачка стоит вдвое больше, чем в те времена. Выбора нет, а цена растет. Хотя вроде бы должна падать». «Ну что же», – возразил врач, отпирая дверцу. «Зато эта модель значительно лучше по всем параметрам. Она проще в управлении, экономичнее в эксплуатации, лучше подготовлена на случай неожиданной аварии». Хэсуэй пренебрежительно передернул плечами. «Одна марка, один стиль, один цвет. Черт побери, и все это из года в год». Он провел запачканной ладонью по стеклу машины. «Опять новая, да, док? А когда вы дели прежнюю? Ведь она прослужила вам всего 3 месяца, не больше». «Я ее продал», — ответил Франклин, включая двигатель. «Если вы когда-нибудь начнете хорошо зарабатывать, то сами поймете, что лучший способ эксплуатации заключается в том, чтобы не доводить агрегат до предаварийного состояния. Неважно, о чем идет речь. Об автомобиле, телевизоре, холодильнике или стиральной машине. Но зачем я все это вам говорю? Все равно у вас в карманах гуляет ветер». Хэсуэй стоял, грузно опершись на открытую дверцу. «Я занят работой по 12 часов в сутки, и у меня нет времени, чтобы каждую неделю менять вещи. Да и не верю я, что они так быстро изнашиваются». Он приветливо помахал рукой врачу, пока тот выезжал со стоянки, а потом крикнул вслед: «Будьте внимательнее в дороге, док!» На обратном пути Франклин старательно выбирал ряд с самым неторопливым движением. Как всегда, беседа с Хэсуэем оставила у него какое-то тягостное чувство. Он вдруг понял, что, как это ни странно, но он почти завидует этому несчастному парню. Пусть тот живет в запущенной мрачной комнате, под вечный грохот грузовиков за окном, с ворчливой женой и больным ребенком, выслушивая постоянную ругань квартирной хозяйки. Все равно он держится с достоинством, независимый, не сломленный. Он стойко охраняет свою жизнь от окружающего мира. Единственное слабое место – это его беспричинная боязнь зловещей психологической рекламы. И все равно жалкая его свобода лучше, чем кажущаяся независимость Франклина, опутанная всевозможными ограничениями. Трижды заложенный дом, ненавистные, но неизбежные приемы, коктейли, визиты и телевечера, частные консультации, лишившие его субботнего отдыха, но дающие средства на оплату расходов по содержанию жилья, приобретение новых туалетов для жены, организацию званых вечеринок. У него уже не оставалось личного времени, кроме того, которая давала ему дорогу на службу и обратно. И как бы ни пытался Хэсуэй испортить ему настроение, дорога была отличная. По-всякому можно оценивать нынешнее общество, но чего у него не отнимешь, так это умение строить скоростные трассы. Шоссейные дороги, позволяющие машинам мчаться в 8, 10 и даже в 12 рядов, опутали весь материк. Они прячутся в подземные тоннели, теряются в огромных паркингах вблизи городов. Они словно вздутые вены перекачивают потоки машин круглые сутки без остановки. Множество машин пролетало мимо Франклина и уносилось вдаль. Стряхнув оцепенение, он перешел на соседнюю полосу, где разрешалась скорость не 40, а 50 миль в час. Внезапно прямо из-под шин возник противный визгливый звук, голос незримого полисмена. Покрытие каждого ряда трассы содержало специальный состав, по которому можно было нестись бесшумно, только не превышая предельной для этого ряда скорости. Доктор притормозил, и неприятный звук исчез. Покрытие фиксатор скорости, получившее название «незримый полисмен», применялось на городских дорогах уже несколько лет. Франклин припомнил, что вскоре после внедрения этого широко разрекламированного новшества обнаружилось, что автомашины изнашиваются гораздо быстрее, чем прежде, за какие-нибудь полгода. Незримый полисмен не только контролировал скорость движения, но и поднимал прибыли автомобильных монополий. Единицам из числа тех, кого это обеспокоило, компания, разработавшая рецепт нового покрытия, популярно разъяснила: частая замена машин способствует повышению товарооборота, а это, в свою очередь, приводит к удешевлению и модернизации личного транспорта, не говоря уже о том, что из эксплуатации изымаются устаревшие и потому опасные для других водителей модели. Через пару минут доктор подъехал к первому перекрестку. По глазам били гигантские дорожные знаки. Пересечение дорог. Снизить скорость. Конец покрытия фиксирующего скорость. Франклин попытался втиснуться в первый ряд, но машины стояли впритык. Пронзительно завыли клаксоны. И от этой какофонии доктор почувствовал, как его начала бить крупная дрожь. У самого перекрестка почти половина рядов была перегорожена. На строительной площадке толпились инженеры и землекопы. Бригады монтажников скрепляли тяжелые металлические решетки прямо на свежей траве газона. Франклин припомнил, что Хэсуэй жил где-то поблизости в одном из безобразных стандартных строений огромного рабочего квартала, беспорядочно разбросанного вокруг ближнего виадука. И ему подумалось, что, возможно, именно об этом рекламном щите твердил сегодня Хэсуэй. Щит и в самом деле был огромным, не менее 100 футов высоты. Массивные овальные решетки крепились на бетонных стойках. Они высоко вздымались над окрестными трассами, и щит издалека бросался в глаза. Франклин внезапно осознал, что с интересом изучает толстые трансформаторные провода, стремящиеся вверх и теряющиеся в запутанной сетке стальных канатов. Мощные сигнальные авиалампы заливали багровым светом всю стройку. Ему подумалось, что щит выглядит как составная часть наземной посадочной системы крупнейшего аэропорта, разместившегося в 10 милях восточнее города. Через пару минут, когда он снова вынужден был сбросить скорость, шоссе здесь расходилось на множество самостоятельных ответвлений. Франклин прямо перед собой увидел другой огромный щит, поднявшийся высоко в небо. В зеркальце заднего обзора был отлично виден огромный блок первого экрана. Их было нетрудно сравнить. Второй щит еще не был покрыт густым скрещением проводов. Он опять вспомнил то, о чем говорил недавно Хэсуэй, и почему-то подумал, что оба экрана находятся в стороне от направления взлетной и посадочной полос. Ярдах в 200 от дороги высился огромный универсальный магазин. Доктор вдруг вспомнил, что у него кончились сигареты. Он съехал вниз по спуску, ведущему к универсаму, и занял место в медленно ползущей автомобильной очереди. Машины заполняли все 5 торговых линий. Он бросил монету. Бумажные деньги, как непригодные для покупок через автоматы, практически вышли из употребления. И достал из торговой камеры коробку. В продаже был всего 1 сорт сигарет. Да и вообще любой товар был единственного сорта, хотя огромные рекламы вопили со всех сторон о богатейшем ассортименте. Отъехав от раздатчика, Франклин открыл ящик, расположенным на щитке прибора. В нем лежали 3 пачки таких же сигарет в магазинной упаковке. Thank you. Уже на пороге дома он учуял доносившийся из кухни едкий запах пережаренной рыбы. Без большого восторга, вдохнув его, Франклин повесил плащ и шляпу, миновал переднюю и вышел в холл. «Джудит!» – окликнул он жену. «Оторвись хоть на минуту от экрана». Расфуфыренная теледива изливала на слушателей поток цифр, и Джудит, не успевая перевести дух, заносила их в свой блокнот. «Это издевательство!» – возмущалась она. «Нельзя так спешить. Я успела записать название только нескольких товаров». «Может быть, она делает это умышленно?» – предположил Франклин. «Это что, очередная телегра?» Джудит чмокнула мужа в щеку и незаметно оттолкнула в сторону пепельницу, наполненную окурками вперемешку с конфетными обертками. «Ах, дорогой, извини, но я не успела приготовить тебе коктейль. Они начали очередную серию. Тот, кто успел без ошибок переписать все названные цифры, может получить скидку в 90%. Правда, при условии, если он проживает в определенном районе и пользуется услугами конкретных магазинов. В общем, все это ужасно сложно». «Зато любопытно придумано. А что хочешь ты?» Джудит изучала свои записи. «Я нашла только одну нужную штуку. Инфракрасную микродуховку с мангалом для шашлыков. Но магазин закрывается в 8, у нас всего полчаса». «Значит, номер не пройдет. Я совсем без сил, моя прелесть, и голоден, как волк». Жена попыталась возразить, но он ласково и решительно прервал ее. «Тебе не кажется, что мы могли бы прожить и без новой духовки? У нас уже есть такая. Купили все 2 месяца назад». «Ну и что ж, дорогой, неужели ты не понимаешь, что купить новую выгоднее? Ведь в конце года старую все равно придется продать. Мы же подписали договор на право пользования не больше года. Значит, мы выиграем на этой сделке по меньшей мере $20. Между прочим, мне эти 20 зеленых тяжело достаются. Попробуй-ка весь день, не отходя от телевизора, слушать эту противную торговую рекламу». Она начала возбуждаться, но доктор опять оборвал ее. «Хорошо, потеряем $20. Думаю, что мы можем себе это позволить». И когда она, передернув плечиками, двинулась к бару, сказал ей вдогонку: «Покрепче, пожалуйста. Догадываюсь, что ты собираешься угостить меня натуральной свежей рыбой». «Все для твоего здоровья, милый. Нельзя же вечно употреблять одни суррогаты. Специалисты утверждают, что в них недостает разных витаминов и протеинов. Да ты и сам говорил, что полезнее всего питаться естественной пищей, как это было в старые добрые времена». Франклин взял бокал, опустился на софу и посмотрел в наступающие сумерки. Перед его взглядом примерно в четверть мили возвышались 5 багровых башен. Их силуэты отражались в застекленной крыше ближнего универсама. Через равные промежутки времени контрольные лампы освещали фасад супермаркета, и тогда на фоне ночного небосклона четко вырисовывалась мощная прямоугольная опора гигантского щита. Он прошел в кухню и обнял жену за талию. «Джудит», — спросил он, подводя ее к окну, — «ты не помнишь, когда появился этот щит?» «Не помню». Жена с недоумением глядела на него. «А в чем дело, Роберт? Разве это не для обслуживания аэропорта?» Франклин долго смотрел на темные контуры огромной конструкции. Потом выплеснул в раковину недопитый аперитив и сказал: «Все, наверное, так и считают». На следующий день, припарковав машину на клочке свободного пространства рядом с универсамом, доктор обшарил все карманы и сложил найденные монеты в ящичек над рулем. Магазин был уже переполнен, и 30 линий, направляющих покупательский поток, безостановочно выстреливали людей, пропуская их через турникеты. Хотя супермаркет работал круглосуточно, он всегда был забит покупателями. В основном это были домашние хозяйки, экономившие деньги на дешевых распродажах еды, одежды, домашней утвари. Надежда сэкономить хотя бы доллар бросала их от магазина к магазину в ритме графиков объявленных продаж со скидкой. Многие покупательницы сбивались в некие кланы, и когда Франклин двинулся к входу, целая стадо таких женщин кинулась к своим машинам, торопливо заполняя сумки покупками и на ходу перекидываясь друг с другом какой-то информацией. Через несколько секунд длинная армада машин устремилась к следующему торговому району. На огромном табло над входом горел перечень уцененных товаров. По самой дешевой цене, скидка около 20%, они продавались сейчас на окраине, где жили бедняки, в основном рабочие ремонтники. Но изменения цен проходили так быстро, что Франклин понимал, скорее всего, эти женщины не успеют к сроку. В 10 ярдах от входа Франклин задержался и снова взглянул на громадный металлический прямоугольник, поднявшийся за оградой автостоянки. Таких щитов он еще не видел. Массивную стальную решетку даже не пытались как-то закамуфлировать. Глубокие следы сварки рассекали ее так же грубо, как асфальтовое покрытие паркинга разрезал свежий шрам, скрывавший под собой силовой кабель. Франклин двинулся вперед, но, пройдя футов 50, замедлил шаг и остановился, смутно думая о том, что опаздывает на работу и еще не купил сигарет. Трансформаторы, вмонтированные в основание щита, громко гудели. Они были слышны даже на большом расстоянии. Доктор направился к торговому автомату, установленному в фойе, привычно шаря в карманах в поисках монеты, пока не вспомнил, что выложил всю мелочь в бардачок автомобиля. Мысль, озарившая его, заставила удивленно присвистнуть. «Это здорово!» — подумал он вслух, так что два покупателя глянули на него недоуменно. Он повернулся к уборщику, подметавшему холл. «Вы не знаете, для чего предназначен тот щит?» Человек с метлой тупо посмотрел в указанном направлении. «Черт тебя знает», — ответил он. «Наверное, что-то связанное с аэропортом». Уборщик затянулся только что с зажженной сигаретой. Он держал ее в правой руке, а его левая рука скользнула в карман и непроизвольно вынула пачку. Ноготь большого пальца щелкнул по низу коробки, выбивая вверх очередную сигарету. Уходя, доктор отметил, что все вошедшие в вестибюль покупали сигареты. Неторопливо ведя машину в ряду со скоростным режимом до 40 миль в час, доктор уже не так, как раньше, а гораздо внимательнее смотрел по сторонам. До сегодняшнего дня он, сидя за рулем, или думал о своем, или просто отдыхал. Теперь же он внимательно изучал все попадавшиеся на пути виды рекламы, начиная с небольших щитов над придорожными ресторанчиками. Неоновые призывы окаймляли вход и заполняли витрины. В большинстве своем они не казались Франклину угрожающими, и он принялся изучать огромные полотна, посылающие электрические вспышки на придорожных пустырях. Некоторые из них достигали высоты четырехэтажного дома. Огромные, самодовольные от сознания своего совершенства женщины в халатиках строили свои электрические глазки и обнажали в улыбке такие же электрические зубы. Они метались по электрокухням, принимая эффектные и соблазнительные позы. На противоположной стороне трассы тянулось кладбище брошенных вещей. Совсем новые, но уже морально устаревшие автомашины, стиральные и холодильные агрегаты были выброшены хозяевами только потому, что очередной вал новомодных образцов захлестывал предыдущую волну товаров массового потребления. Огромные металлические холмы даже не успевали потускнеть, их хромированный блеск слепил глаза при ярком солнце. Ближе к середине свалки рекламные щиты почти смыкались, пряча ее за своими мощными остовами. И все-таки, когда машина въезжала на виадук, и Франклин сбрасывал скорость, огромные металлические помойки вновь открывались взгляду. Вечером, когда доктор покидал госпиталь, Хэсуэй снова отловил его. Они заспешили к автомобилю. «Что происходит, док?» — спросил рабочий, увидев, как Франклин с тревогой озирается по сторонам и не спешит открывать дверцу своей автомашины. «Вас кто-то преследует?» Франклин саркастически усмехнулся. «Не могу сказать. Надеюсь, что это не так, но если ваши опасения реальны, то...» Хэсуэй пристально посмотрел ему в глаза. «Так значит, и вы что-то обнаружили, док?» «Твердой убежденности у меня нет, и все-таки в ваших словах есть доля истины. Утром я заехал в универсам». Франклин прервал фразу, вспоминая огромную прямоугольную конструкцию вдоль дороги и ту внезапность, с которой он заложил вираж против своего желания, подгоняя машину к торговому дому. Он рассказывал, а Хэсуэй согласно кивал головой. «Я тоже видел этот щит. Он огромный, но не самый большой. Их строительство сейчас ведется по всему городу. Вы будете что-нибудь делать, доктор?» Франклин стиснул пальцы. «Да, конечно же, ничего. А если это действительно принадлежность авиации? Я чуть было не увлекся вашими химерами». Хэсуэй оцепенел. Его лицо пошло белыми пятнами и стало каменным. «Вы говорите чушь, док. Как можно дойти до того, чтобы не верить самому себе? Неужели они уже внедрились в ваши мозги?» Вы что же допустите, чтобы они вами полностью завладели? И даже не захотите защищаться? Если мы не начнем действовать, то скоро станем рабами». Доктор устало поднял руку, пытаясь прервать словесный поток Хэсуэя. «Хорошо, предположим, что щиты строятся повсеместно. Но для чего? Вкладывать такие огромные средства в рекламное дело просто бессмысленно. Свободных денег у людей уже не остается. Большинство закладных и контрактов на закупки по удешевленным ценам заключены на полвека вперед. Любая попытка начать новое рекламное наступление заведомо обречена». «Правильно, доктор», — согласился Хэсуэй. «Но вы забываете, что есть другой резерв — продолжительность рабочего дня. Мы и сейчас трудимся по 14 часов в сутки. Многие заводы работают без выходных, и никого это не беспокоит. Семидневная рабочая неделя, причем ежедневный труд минимум в трех местах. Как вам это нравится, доктор?» Франклин даже вздрогнул от ужаса. «Человек не может выдержать такое?» «Человек может многое. За последние четверть века производительность выросла наполовину за счет увеличения продолжительности рабочего времени. Закончится все это тем, что мы все будем работать круглосуточно, причем без выходных дней». Хэсуэй положил руку на плечо врача. «Ну так что же, док, вы понимаете, что я прав?» Франклин, не отвечая, стряхнул его руку. «В полумиле от них, над четырьмя этажами лечебницы, поднималась верхняя часть еще одного огромного прямоугольника. Монтажники, как муравьи, ползали по его балкам. Летные маршруты, конечно, не пролегали над больницей, и табло никак не могло использоваться для обеспечения полетов. Но ведь тайная реклама, действующая на подсознание, это прямое нарушение законов. Профсоюзы никогда не допустили бы ее применения». Франклин пытался убедить скорее самого себя, чем собеседника. «Угроза кризиса. Вы же знаете основы экономики. Пока производительность труда поднимается, инфляция не угрожает. 10 лет назад это достигалось модернизацией производства и увеличением интенсивности труда рабочих. Но теперь эти ресурсы сошли к нулю. Остается единственное увеличение рабочего дня. Доходы возрастают, а с ними и покупательная способность. Реклама, действующая на подсознание. Мощный дополнительный фактор». «И что же вы собираетесь делать?» Хэсуэй усмехнулся. «Как же я вам отвечу? Для этого я должен быть уверен, что могу рассчитывать на вашу помощь». «Вы просто Дон Кихот», — усмехнулся Франклин. «Бросаете вызов ветряным мельницам. Хотите разом разрубить гордиев узел?» «Даже не думаю». Хэсуэй стремительно распахнул дверцу машины. «Только не тяните с решением, док. Не то, когда надумаете, содержимое вот этого...» Он постучал кулаком по своему лбу. «Будет принадлежать уже не вам». И Хэсуэй зашагал прочь, махнув на прощание рукой. На обратном пути к доктору возвратилась способность рассуждать здраво. Мысль о тайной рекламе опять выглядела надуманной. Однако и в словах Хэсуэя было немало правды. У самого врача на отдых оставались жалкие несколько часов в неделю. Страшно даже подумать, что он когда-нибудь будет вынужден трудиться больше, чем сейчас. Над крышами окружавших его машин он насчитал уже больше десятка новых огромных табло, обрамляющих шоссе. Хэсуэ не ошибался, когда утверждал, что они возникают повсюду. Они вздымались над трассой, как паруса пиратских бригов. Когда он вернулся домой, Джудит сидела в кухне перед переносным телевизором, подвешенным над духовкой. Доктор отодвинул ногой запечатанную картонку, перегородившую вход в кухню, и коснулся губами щеки супруги. Она не отреагировала, уткнувшись глазами в экран, и как автомат строчила в свой блокнот цифру за цифрой. Аппетитный запах консервированных, а, возможно, и настоящих цыплят под острыми приправами, заглушил подступившую было досаду на жену, снова тратящую время на эти дурацкие коммерческо-математические развлечения. Франклин снова пихнул ногой картонку. «Не скажешь ли, что это такое?» «Еще не знаю, дорогой. В конце дня всегда что-нибудь доставляют. Я не могу позволить, чтобы наш дом был хуже других». И она посмотрела через ледяное окошечко вглубь плиты. Удостоверившись, что там все в порядке, она, наконец, повернулась к мужу. «Ты странно выглядишь, Роберт. Устал на работе?» Франклин пожал плечами. Долгие часы перед экраном телевизора в поисках решения торговых ребусов сделали жену более чуткой, и она вдруг ощутила непривычное для себя сочувствие к Франклину. «Ты опять общался с этим психом?» «Если ты имеешь в виду Хэсуэ, то мы действительно встречались. Не такой уж он псих». Франклин снова зацепился за магазинную упаковку и чуть не выронил бокал. «Проклятие! Что это за штуковина? Не хватает еще узнать, что для ее оплаты мне придется потратить полсотни своих выходных». Покрутив ящик, он нашел в конце концов товарную этикетку. «Опять телевизор? Джудит, ну что это за фокусы? У нас их и без того три. В столовой, гостиной и этот переносной. Куда ты собираешься втиснуть еще один?» «В гостевую комнату, дорогой, не нервничай так, милый. Не ставь же гостям переносной. Я постараюсь сэкономить еще на чем-нибудь. Но без этого телевизора нам не обойтись. Все газеты так утверждают». Франклин с отвращением смотрел на ящик. «Если нас посетит гость, то он наверняка не для того, чтобы уединиться с телевизором. Джудит, пора поставить точку. Ведь это стоит очень больших денег, и в любом случае купить новый телевизор – это заведомо пустить деньги на ветер. Программа передач все равно одна единственная. Четыре телевизора – это просто глупость». «Но, Роберт, передача идет по четырем каналам. Разница между ними лишь в торговой рекламе». Не слушая протестов Джудит, Франклин сорвал трубку давно трезвонившего телефона. Голос, доносившийся оттуда, был слышен даже на кухне. Сперва Франклин подумал, что это обычная телефонная реклама, и лишь спустя некоторое время понял, что на том конце провода Хэсуэй, и что он находится на грани нервного срыва. «Хэсуэй!» — заорал врач. «Что происходит? Успокойтесь и говорите нормальным тоном!» «Док, вы обязаны мне сейчас поверить! Я утверждаю, да! Эти табло, как пулеметы, бьют по людям в упор! И те не в силах сопротивляться! Это бесчеловечно!» «Готовится новая крупная акция по рекламе автомобилей и телевизоров. Они хотят внедрить в норму двухмесячный срок пользования автомашинами. Вы понимаете, что такое новый автомобиль через каждые 60 дней? Боже праведный, да это же просто...» Доктор с нетерпением ждал, когда разговор автоматически прервется. Телефонная связь была бесплатной за счет торговых синдикатов. За это они получили право делать свои рекламные объявления, как только абонент снимал трубку. Если разговор был междугородным, то коммерческое время в 10 раз превышало нормальное разговорное. Собеседники ловили секунды, чтобы успеть сказать что-то свое в короткие паузы дикторской речи. На этот раз Франклин не стал даже ждать конца очередного рекламного призыва. Он в бешенстве швырнул трубку и отключил телефон. Стоявшая рядом Джудит коснулась его руки. «Что с тобой, Роберт? Ты как будто не в себе». Франклин взял бокал и прошел в гостиную. «Снова звонил Хэсуэй. Я, как ты верно подметила, слишком много общаюсь с ним. Если быть честным, это мне начинает надоедать». Франклин глянул в окно на узкую полосу горизонта. Багровые зловещие огни рекламы над крышей ближайшего универсама озаряли ночной небосклон. Тишина и опустошенность. Они подавляют даже абсолютно нормальных людей. «Далеко не все то, что утверждает Хэсуэй, абсурдно. Скрытая реклама – это своеобразный спасательный круг для торговых компаний». Он ждал возражений, но жена не реагировала. Взглянув на нее, он увидел, что она застыла в центре комнаты со скрещенными на груди руками. Ее кукольное личико казалось удивительно пустым и бессмысленным. Франклин еще раз посмотрел на острые коньки крыш, затем заставил себя перевести взгляд на бокал и включил телевизор. «Иди ко мне», — невесело позвал он. «Поглядим новый телевизор. Возможно, нам и в самом деле необходим еще один». Через неделю в его лаборатории приступили к инвентаризации. Это отнимало много времени, и доктор больше не встречал Хэсуэя. Когда он вечером возвращался домой, привычная фигура в пыльной одежде уже не кидалась ему наперерез. Потом он услышал какие-то странные домыслы, а затем прочел в газетах о таинственных диверсиях в районах строительства новых щитов. Наконец прозвучали телевизионные сообщения о том, что строители, работающие на возведении щитов, перепуганы серией взрывов. И все-таки новые прямоугольные контуры один за другим возносились над крышами зданий. Они вырастали на бетонных основаниях, огороженных металлическими решетками, в районе всех крупных торговых зданий. Расстояние между его домом и больницей составляло 10 миль, и уже больше 30 щитов возвышалось на его пути, как будто загадочный великан поставил на ребра кости своего домино. Франклин старался избегать их взглядом. Его терзала догадка, что это Хэсуэй объявил войну торговым компаниям. Как-то вечером, прослушав свежие новости, доктор попробовал разобраться в своих с Джудит покупках за последние полмесяца. Они составили длинный список. Новая автомашина. Прежней он пользовался лишь 2 месяца. 2 телевизора за 4 месяца. Электрическая плита 5 месяцев. Фен 4 месяца. Холодильник 3. 2 транзистора 7. Проигрыватель 5. Коктейль-бар 8 месяцев. Половину этих вещей купил он сам, но когда именно, никак не мог припомнить. Машину, например, он загнал в гараж рядом с больницей, чтобы провести профилактический осмотр, а вечером того же дня купил новую. Он сделал покупку, не успев сесть за руль, уступив уговорам продавца, что выгоднее продать старую модель, чем оплачивать ее профилактику. И лишь через 10 минут сообразил, что приобрел новую марку. Точно так же все телевизоры в доме при возникновении легких помех сменились новыми. Характерно, что новые телевизоры тоже грешили помехами, но торговцы уверяли, что через пару дней они придут в норму. Не единожды врач самостоятельно приходил к выводу, что нужно что-то приобрести. Но сама покупка все равно совершалась спонтанно. Он составлял списки необходимых покупок, иногда корректировал их, неторопливо изучая достоинства и недостатки последних технических новаций. И никак не мог примириться с тем, что в борьбе с всесильной рекламой человек обречен на полное поражение. Через пару месяцев, возвращаясь домой, Франклин увидел новый рекламный щит последнего образца. Он вел машину, стараясь не отстать от кавалькады автомобилей, только что миновавших среднюю из трех развилок. Неожиданно передние начали тормозить. Множество машин свернуло на травяной газон. Огромная толпа собралась вокруг щита. Крохотные темные силуэты гибко перебирались по металлическим конструкциям. Световые пятна огромных прожекторов загорались в разных местах, рассекая темноту ночи. Все выглядело так, будто ремонтные рабочие ищут какое-то повреждение. Франклин съехал на травяную обочину и присоединился к растущей толпе. На лица людей падали блики прожекторов. У основания огромной конструкции суетились полицейские механики, поднимавшие вверх специальные люльки к тем силуэтам, которые уже передвигались по каркасу на высоте в сотню футов. Внезапно Франклин застыл на месте. У полицейских, стоявших внизу, он увидел винтовки, а у тех, кого поднимали вверх, автоматы. Автоматчики лезли все выше, быстро сокращая расстояние до человека, который на самой верхушке прямоугольника ковырялся в одном из блоков электрооборудования. Человек этот в грязной рубашке и драных джинсах показался доктору знакомым. «Хэсуэй!» — крикнул Франклин и побежал к цепи полицейских. Вдруг огненные вспышки исчезли. Загорелся яркий свет, и все люди сразу подняли глаза на табло с рельефными буквами. Слова, их сочетания, целые фразы всплыли в памяти доктора. Он понял, что помимо его сознания, они возникали в его мозгу день за днем, неделю за неделей, всякий раз, когда он проносился по этой трассе. «Купите немедленно! Купите немедленно! Купите немедленно! Новый автомобиль! Новый автомобиль! Новый автомобиль! Да, да, да!» Под непрерывный вой сирен две полицейские машины выскочили на газон, и очередной отряд блюстителей порядка с дубинками в руках бросился к толпе, оттесняя ее от щита. Франклин сохранял спокойствие, и когда полицейские оказались рядом, попытался обратиться к старшему по званию. «Офицер, я знаю, кто там наверху!» Ответом был удар дубинкой в грудь. Растерянный, он шагнул назад, стараясь удержаться на ногах. В это время полицейские принялись бить стекла автомобилей, и люди, злобно ругаясь, кинулись к своим машинам. Вдруг прозвучала отрывистая автоматная очередь, и воцарилась секундная гробовая тишина. Ее разорвал крик боли и отчаяния. Хэсуэй, раскинув руки, со страшным воплем летел вниз. Это такая травма для его жены и ребенка. Что же будет с ними? Спрашивала Джудит следующим утром, когда совершенно убитый Франклин молча сидел в гостиной. И к тому же, если он считал рекламные щиты такой опасностью, то почему он взрывал не те, на которых реклама видна, а другие, на которых нет ни букв, ни изображения? Он не ошибался. Доктор невидящим взглядом уперся в экран телевизора, тщетно надеясь, что это позволит ему забыться. «Хэсуэй поступал правильно», — горько повторил он. «Правильно? Но почему же?» «Потому что у нас не остается никакой свободы действий. Нас превратили в марионеток». «Так ты поддерживаешь Хэсуэя?» Франклин подошел к окну. В опасной близости от их дома возводили очередной щит. Он поднимался строго на восток от их окон. В свете утреннего солнца тени от его строгой геометрической конструкции рассекали парк, достигая стен дома. Доктор, застыв, смотрел на это новое наваждение, на десяток копов, охраняющих передвижные экраны, на такие привычные глазу решетки. Потом он взглянул на рекламу над универсамом и попробовал возродить в памяти образ Хэсуэя. Его настойчивые попытки заставить тупого, высокомерного врача поверить ему и получить поддержку. Он так и стоял, не двигаясь, пока Джудит, уже надевшая плащ, не тронула его за руку. «Мы опаздываем в универсам!» Он нехотя двинулся за нею. «Сейчас поедем, дорогая», — сказал он дрогнувшим голосом. «Я подброшу тебя, а сам заеду посмотреть на машину новой марки. Она поступит в автосалоны в конце месяца. Это большая удача. Мы сможем приобрести экземпляр из первой партии». Они шли по безупречной садовой аллейке. Огромные рекламные щиты заслоняли от них небосвод. День обещал быть ясным, но это не имело значения в сумрачной тени щитов, висящих над головами людей, которые мутными безвольными ручейками втекали в двери огромного торгового центра.